Глава 32. Лия. «Он издевается? Или просто хочет меня окончательно довести до белого коленя? Хотя чего это я сразу все рассматриваю в негативном ключе? Парень просто не в курсе. Хотел сделать сюрприз, а попал впросак. Но я сижу ни жива, ни мертва, глядя перед собой. Ледовый дворец. Ужас, который снится мне по ночам в страшных кошмарах. Наверное, Денис хотел удивить, вот и привез нас с Агатой кататься на коньках. Только вот я все сильнее вжимаюсь в сиденье и хватаюсь за ручку, чтобы дверь автомобиля не открылась. «Я не пойду!» Мотаю головой из стороны в сторону, слыша за спиной смех Агаты. «Даже не уговаривай!» «Лия!» «Разворачивай машину!» Резко поворачиваюсь к Денису лицом. «Мне кто-нибудь может объяснить, что здесь происходит?» У парня округляются глаза, а у меня застревает ком в горле, мешая произнести даже звук. Я зареклась вставать когда-либо на коньки. Даже под страхом смерти меня на каток не затащишь. Тот ужас, который я пережила в 10 лет, не пожелаешь и врагу. Конечно, сейчас, возможно, все казалось бы не так страшно, как тогда, но детская психика дала сбой. Она боится кататься на коньках, выдает Агата, на что получает мое злобное. «Не боюсь! Просто ненавижу!» «Лия!» Снова начинает Денис и берет меня за плечи, а после притягивает к себе. «Успокойся для начала». Я на улице подожду. Подруга выходит из машины, а меня начинает пробивать мелкая дрожь. Денис гладит меня по голове, целует в макушку, и это действительно успокаивает. Вот она, настоящая поддержка, без упреков, укоров и каких-либо истерик. Я испортила его сюрприз, а он даже слова поперек мне не сказал. Кажется, я окончательно в него влюбилась. «Извини, я испортила...» Пытаюсь озвучить свои мысли вслух, на что парень усмехается. «Да брось, Лия!» Отстраняется, берет мое лицо в ладони и заглядывает мне в глаза. «Одно твое слово, и мы отсюда уедем». Мы молчим, но я понимаю, что должна объясниться. Возможно, именно сейчас мои детские страхи действительно будут выглядеть глупо, но иначе не получится. Либо доверяю, либо нет даже смысла продолжать наши пока еще непростые отношения. Я с 5 лет занималась фигурным катанием. Печально вздыхаю, так как слова даются нелегко. Тренер говорила, что у меня талант. Также печально усмехаюсь, пытаюсь отвернуться, но Денис не отпускает. «Ты очень талантливая девочка моя», гладит подушечкой большого пальца по моей щеке, и это придает мне уверенности. «Да, мне действительно этого не хватало. Видимо, по этой самой причине я и боялась кому-то довериться, замыкалась и держала все свои мысли, страхи и чувства при себе. Ведь довериться довольно сложно, открыть душу еще сложнее. Но когда-то надо все-таки рискнуть. Я даже успела выиграть парочку турниров в своей возрастной категории. Замолкаю, так как подхожу к самому главному. Пока не случился страшный инцидент. Если не хочешь... Хочу!» Я поднимаю глаза на Дениса, понимая, что до этого смотрела на его дубленку, уставилась в одну точку, снова замыкаясь в себе. «Очень хочу». «Обещаю, я все пойму», — кивает парень в подтверждении своих слов, и я все-таки решаюсь сделать этот первый шаг. Навстречу нашему доверию. У нас была тренировка, и я... Закрываю глаза, набираю полные легкие воздуха, а после выдаю на одном дыхании. В общем, я слишком увлеклась, не рассчитала скорость и врезалась в девочку на полном ходу. Бывает. У меня сильный ушиб бедра после падения. Открываю глаза, глядя прямо на Дениса. А у нее весь бок в крови от моего конька. Ты не виновата. Я все понимаю. Все-таки высвобождаю голову из рук парня. Но тогда у меня случился настоящий срыв. Дед испугался, платил лучшим специалистам, чтобы меня вытянули из затянувшейся депрессии и апатии. Но я с тех пор панически боюсь льда. Даже по телевизору фигурное катание вызывает у меня панику. «Если хочешь, мы можем уехать». Денис мило улыбается, а я молчу в ответ. Так как паузу он делает нарочно и сейчас скажет те слова, которые так необходимы мне. Но со страхами надо бороться. Я понимаю, на что парень намекает, но страх медленно и уверенно сковывает все тело. Даже дыхательные упражнения не помогают сердцу перестать так бешено колотиться. «Не знаю», — Мотаю головой из стороны в сторону. Я рядом. Денис приближается ко мне, а после его губы касаются моих. И готов поддерживать тебя всегда. А после и мужские пальцы запутываются в моих волосах. Шапка падает на пол, копна волос рассыпается по плечам, но я не обращаю на это внимания. Мои руки на шее парня, а наши губы сплетаются в жарком поцелуе. Денис готов меня поддержать, и это не пустые слова, ему можно доверять. И не сомневаться, как бы ни пытались меня переубедить в обратном. Я первой отстраняюсь и смотрю Денису в глаза. Все еще не решаюсь, но доверие не бывает половинчатым. Или рисковать, но по-крупному, или... Я боюсь. Честно признаюсь, на что парень улыбается в ответ и протягивает мне руку ладонью кверху. Ну же, Лия, решайся. Второго шанса может и не быть.